Вы думаете, что вам лишь обо мне стоит волноваться? Это заявление заставило приготовиться к атаке. Что она? Начал было Чака, но замер на полуслове. Мелькнул узкий клинок, и голова сокола упала у его же сапог. Как говорится, умирать, так с музыкой. Улыбающегося молодого паренька, носившего королевскую мантию, смехом было трудно не заметить за своей спиной. Он пронесся бесшумно, но стремительно, отрезав пути к отступлению. В вашем случае я, увы, сыграть мелодию не смогу. Капитан Ангелов Смерти лежал под обломками крыши, что успешно упали на него после обвала. А ведь он сам же его устроил, надеясь прихватить с собой короля Нефертари, да облажался немного и теперь сам судорожно старался выбраться из-под каменистого слоя дворцовых булыжников. А ведь план был предельно прост. Договориться с Коброй о передаче страны под власть Ангел Винкс и Смайл, в обмен на избавление его от проблем с повстанцами и даже финансовыми. Ради этого компания сама же и вооружила повстанцев из средств, хранящихся на складах Барак Воркс, дабы ускорить наступление и собрать неприятеля в одном месте, дабы истребить каждого. План был прост и, разумеется, подразумевал запасной в случае отказа, но никак не ожидалось, что страна уже будет передана под власть другого пирата. Впрочем, это не особо влияло на ситуацию в целом, можно даже сказать, что вообще не влияло. Этого не ожидали, но такой вариант также был продуман, и сигналом к нему был взрыв ракет в саду, который привлек внимание каждого вне зависимости от дистанции поднятым в воздух дымом. Конечно же, никто не знал, как будут развиваться обстоятельства, поэтому ангелы создали такие условия, при которых враги в любом случае будут истреблены, даже в случае смерти капитана. «Ты уже умер, можно начать заколачивать гроб», неудачно пошутив, спросила плавно коснувшаяся земли киборг. Адам, скинув с себя последний булыжник, обиженно глянул на нее, выковыривая из тела застрявшие пули. От последней атаки крокодайла ему достались незначительные раны рядом с пулевыми ранениями. Разве что живьем в землю погружать. Не желая вставать, пожал плечами тот. «Ты даже не попыталась мне помочь, когда я падал вниз, это довольно обидно. Мне казалось, мы хорошие друзья. А надо было, ты выжил после схватки с Джеком. Падение с пары этажей тебя не убьет, с 14, если точнее», считая количество дыр, подметил раненый. Через секунду рядом с его головой приземлился зонт, со звоном вошедший вглубь и застряв там. «Эх, ты явно на меня за что-то злишься. Может, расскажешь за что? Я не злюсь», скрестив руки на груди и сев в позу лотоса без капли эмоций, заверила та. «Врешь, вру. Ну и что, ты все равно не рассказываешь всех своих планов, а еще просишь о доверии. Еще с момента начала этой войны ты постоянно утаивал свои замыслы, и даже сейчас, когда мы на пике победы, все равно что-то таишь. Это раздражает. Ты даже не рассказал мне, что взрыв ракет станет сигналом для других, а я ненавижу дезинформацию. Если бы не мои сенсоры, то я бы даже не поняла, что все идет строго по твоему плану, а ведь в твоей голове еще множество других развитий этой истории с Арабастой. В прошлый раз, когда я рассказал о своих планах, это закончилось смертью Нины и Стелса, и фактически гибелью Астра. Без капли эмоций напомнил капитан. Да, это так, не стала спорить Рэкхем и переместилась прямо на лежащего, сев на него и призывая к ответу. Но они умерли не только потому, что ты просчитался. Они были слабы, им не хватило сил даже на то, чтобы просто сбежать. Это главная причина их смерти, слабость и глупость. Но мы отличаемся от них, сильно отличаемся, мы пираты иного уровня. Тебе ли этого не знать? Слезь с меня, Криста, ты меня не переубедишь после того, что они сделали с моими друзьями. Смотря в механический глаз, Вайспер рискнул достучаться до ее логики, а не сердца. Ничего не вышло. Аккуратно коснувшись щеки юноши, механическая дева словно прочувствовала его боль на миг, то, что он на самом деле чувствовал. Но за этой болью скрывалось нечто еще, нечто куда более страшное, чем она себе могла представить, и это был не гнев, нет, а холод души. Это нечто опасно. Я не стану убеждать тебя, а докажу свою собственную правоту. Ты можешь винить себя, в их смертях и твоя вина, но вечное правило сильного и слабого никогда не изменится. Мы выбрали роль пиратов на мировой доске, и за это нужно платить кровью, всегда, везде. Ты знаешь это, но теперь постарайся и принять тоже. Закрой глаза, отбрось мысли о былом. Прохладные пальцы коснулись белых волос и притянули к себе, бережно опустив почти целиком поддавшуюся ее манипуляциям голову себе на грудь, Криста слегка прижала ее к себе. Она чувствовала его, слышала дыхание, учащенное сердцебиение. Адам едва заметно грустил, но довольно быстро взял себя морально и физически в руки под поглаживаниями по голове и спине. Это была не любовь и даже не привязанность, а моральное восстановление капитана, чтобы ни одна лишняя мысль в недалеком будущем не затуманивала его разум. И тогда Криста еще раз убедилась, что все ее механизмы, выдающие физическое и духовное состояние этого молодого человека, как и при первой их встрече, совершенно ошибочны. Даже если так, для этой страны уже слишком поздно. Капкан уже почти захлопнулся для всех вас. Вам недолго осталось, Крокодайл, Смокер, Луффи. На западном берегу Аталубарн располагался пролив в 40 километрах от города. Этот пролив разделял запад и восток королевства и часто использовался для торговли или безопасного путешествия на дальние просторы Грандлейна. Сейчас же по нему плыло две флейты и три галеона с идентичными пиратскими флагами, которые теперь было трудно не распознать из тысяч других. Финсрей гордо восседал на центральном корабле в капитанской каюте. Он не мог собой не гордиться и тем более своим положением. Теперь у него было все. Богатство, небольшая флотилия под личным командованием, значительная территория, составляющая около 85% всего дохода Алабаста и больше 200 бойцов. Да, о такой жизни он всегда мечтал, и теперь она стала реальностью. Этот Вайспер оказался тем еще психом, но слово держал, и планы его были вполне продуманы, чтобы называться даже гениальными, хотя Финс все равно считал себя умнее в плане стратегии. То чудище, Джек, уничтожило большую часть всей организации Барак Воркс, и оставшийся их бизнес не составило труда прибрать к рукам, а еще приобрести немного легального бизнеса для дополнительного дохода. В результате весь юг целиком уже пахал во славу Ангел Винкс, а потом уже на Смайл, причем работали обычные граждане, которым просто хотелось хоть на что-то прокормить семью, а у нововыявленной организации были деньги и спрос на рабочую силу. Всего у Барак Воркс было отобрано около 15 кораблей, но требовались деньги, поэтому 7 из них были проданы, еще 5 стали представлять текущий флот, а оставшиеся использовались как торговые суда. Да уж, флейта – это добротная вещь. Малая осадка, быстроходное парусное оснащение, позволявшее крутой забор к ветру, высокая скорость, большая вместимость, в длину около 40 метров, в ширину 6-7, грузоподъемностью 350-400 тонн и орудийное оснащением в 10-20 пушек. Сам корабль не являлся военным, но использовался для грузоперевозок, а с учетом того, что следующей целью должна была стать столица Алабасты, Финс не сомневался, что там будет чем поживиться, и чем больше свободного места в трюме, тем лучше. Вот же гаденыш, случайно вырвалось вслух у командующего флотом. Вы это о ком, капитан? С улыбкой спросил сидевший за соседним столом Кони. Парнишка так и остался верным и незаменимым адъютантом. Рей не смог оставить его разгребать бумажки на суше, взял с собой в море. Правда, тоже бумажки разгребать, но уже в более приятной обстановке. О ком? О Вайспере, конечно, он же наш босс. Вздохнул с печалью. Он обобрал повстанцев до нитки, продав им оружие со складов тех наемников, а потом решил этим воспользоваться в качестве давления на короля для полного захвата страны. Ну что за человек, вертит целыми армиями как захочет, нет, целой страной. Черты, как меня только угораздило с ним связаться, ума не приложу. Но сэр, пока он в столице, почему бы нам просто не уплыть, сбежать от него? Ведь никто и слова нам не скажет, здесь нет членов его команды. Не будь идиотом, почти все люди на этом корабле работают на Дофламинго, а Дофламинго работает с Вайспером. Если им что-то не понравится, то мое слово перестанет иметь влияние. Моя власть – это лишь видимость. Здесь Адам главенствует, и не только из-за сделки, некоторые его уважают за безумство. Кроме того, мне чертовски интересно, что случится дальше. А тебе, признаю, сдался под конец Кони. Мне тоже. Может, в будущем мы будем буквально купаться в золоте, и все проблемы останутся в прошлом. Ахаха, верно сечешь фишку. Вдруг раздался звон ден-ден-муши от одного из кораблей, судя по роже улитки, вести были скверные. Сэр, к нам что-то приближается, скорость просто ненормальная. Это птица? Ты о чем вообще? Какая нахрен птица? Беря подзорную трубу и выходя на палубу, Рей посмотрел на море. И правда, над гладью что-то сверкало, похожее на золото. Из-за палящего солнца было не разобрать, но силуэт и правда был схож с птицей. Каждый ее взмах приближал ее все ближе к кораблям. Бить тревогу или нет, было точно не сказать, Никто не понимал, что это, даже разглядеть толком не могли, а когда опомнились, то было уже поздно. Центральный корабль вспыхнул быстрее спички, перекинув огонь на два других, идущих по бокам. Люди горели, кожа их оседала до костей, глаза вытекали подобно желе. Не все успевали кинуться в воду, огонь был зверским, неестественно высокой температуры, плавилось даже железо. Запасы пороха взлетели на воздух уже через пару десятков секунд. Финса отбросило взрывом в море с парой ожогов, тот упал удачно, подальше от взрывной волны, где ему уже спустили спасательный круг с другого судна, кони. Однако адъютанту оказалось повезло куда меньше, свалившаяся мачта прижала его к борту, переломав позвоночник, а последующий взрыв разорвал на куски окончательно. А птица так и не обратила внимания на то, что натворила, ей было плевать на каких-то второсортных пиратов, ей нужна была реальная добыча. Не стоило ему покидать своего брата, Вайспер был не тем человеком, которого можно завалить одной лишь силой. Этот подонок, Эйс и подумать не мог, что увидит, отплыв недалеко от Алабасты. Десятки кораблей с веселым Роджером Дон Кихота плыли сюда, рассекая волны, и это были уже не пираты, на которых стоит смотреть сквозь пальцы, это была реальная угроза даже для двойного командира дивизиона Йонка. Но волновало сейчас даже не это, а то, что натворил Вайспер на самом деле. Тот наемник, следивший за ними почти от самой Юбы, это бездействие по отношению к офицерам Барак Воркс, все складывалось самым худшим образом, который только можно было представить. Одно дело не вмешиваться в путешествие своего любимого брата и оставлять его проблемы разгребать ему же, а совсем другое осознавать, что тот умрет. Сэр Крокодайл, король Кобра, Луффи, все это были пешки, которые успешно стравил ангел. Неважно, кто победит в этой войне, Адам просто добьет победителя в любом случае, и он сделает это, и никто ему не помешает. Я успею, должен успеть. Луффи, держись, ты должен выдержать все то, что готовит тебе этот человек. Не умирай, прошу тебя, умоляю. 2. Сороковой обман. Падение королевства. Маринфорд, штаб-квартира дозора. Здесь всегда было шумно, младшие матросы носились туда-сюда, выполняя поручения более высоких чинов, любивших спихнуть свою работу на любого попавшегося под руку. А таких чинов хватало, штаб-квартира как-никак. Здесь жили главнокомандующий флота Сенгоку и три адмирала, вместе со многими вице-адмиралами и младшими офицерами. Сам Маринфорд располагался возле архипелага Сабади прямо за Мариджа на Ред Лайн. Единственным безопасным способом добраться сюда являлись врата правосудия, открывающиеся и закрывающиеся исключительно по воле дозорных. Даже со стороны от этого места веяло величием и защищенностью, многие считали его самым безопасным местом во всем мире. Как правило, в дозор шли именно из-за этой безопасности, а не сколько из-за долга. Получивший звание младшего офицера и выше имел право перевести свою семью сюда и жить с ней, одновременно выполняя свой долг перед начальством и в первую очередь перед собой. Ясное дело, что людей с подобным званием было не так много, а Быкова на такую должность не брали, все доказывалось универсальными возможностями или чем-то еще, но большинство знало, что если иметь деньги и связи, тебя тоже возьмут. Вся система эта была весьма продажна и неточна, но регулировалась капитанами и коммодорами, поэтому проскользнуть по карьерной лестнице без должных заслуг было почти невозможно. По крайней мере, подобная строгость присутствовала в штаб-квартире, но, увы, на многочисленных базах, рассеянных по всему Грандлайну, эта идеология не распространялась и в большинстве своем приводила к захвату и грабежу мирных островов. Лиза сидела в одном из корпусов штаба в ожидании своей очереди на прием психолога. Докторский халат сменился на форму матроса с гордой нашивкой чайки, который вызывал у той как раз противоположные чувства, но никак не гордость. Ее капитан, Римус, погиб, был убит пиратом Адамом Вайспером, чья личность впоследствии появилась у всех на устах. Она лечила его, лечила человека, убившего Римуса, и впоследствии тот выжил, как и она сама, используя взаимопомощь в критической ситуации. Ну, выжила, и что в этом хорошего? Пират тоже выжил и учудил еще более ужасные вещи, а ведь она знала, что так и будет. Надо было бросить его на Литл Гардене, но неизвестно, как бы отнеслись к пленнице Мугивары, поэтому пришлось положиться на того, с кем была заключена сделка. Вайспер сдержал слово, не тронул ее и высадил без заминок на ближайшем острове, ничего не прося взамен, почти. Когда морской дозор прибыл, то после битвы ангелов, а позже и Мугивар, от королевства Драм остались почти что руины. И куда теперь они оправятся? Прибывший на остров капитан Шу подобрал ее, выслушал доклад о произошедшем, а позже Лиза была доставлена в штаб и рассказала все, что видела. Ее не покидали ощущения того, что Вайспер отпустил ее именно ради того, чтобы она рассказала всем о нем. Нет, уверена, что это так. Этот человек не из тех, кто делает что-то просто так. Лиза Штраус, проходите. Послышалось из кабинета, откуда секунду назад вышел другой матрос. Зайдя внутрь и сев перед врачом, у девушки разыгралось дежавю. А ведь не так давно она сидела в подобном кабинете. Почему вы решили променять карьеру врача и стать солдатом морского дозора? Потому что не хочу быть беспомощной девушкой, не способной постоять за себя без посторонней помощи. Опуская подробности, ей не хотелось, чтобы о ней сложилось дурное первое впечатление. Вот как, в вашем деле написано, что вы являлись судовым врачом капитана Римуса и после его смерти были захвачены пиратом. Что вы скажете на это? Не возникает ли у вас желание найти и отомстить ему? Опустив взгляд на документы, психолог затронул именно ту тему, о которой девушке хотелось говорить меньше всего. Нет, не возникает. Лиза затруднялась сказать, считает ли она так на самом деле или просто отвечает, как это того требует ситуация. Врач вздохнул, перестав писать и сложив руки замком, посмотрел пациентке прямо в глаза. «Мисс Штраус, я говорю с вами на чистоту. Обещаю, вне зависимости от сказанного вами здесь, ваши слова не покинут этой комнаты. Постарайтесь успокоиться. Я понимаю, что вам пришлось пройти через все эти ужасы, что натворил тот человек, но теперь вы в безопасности, Маринефорт неприступен для любого пирата». Слегка скосив глаза, Лиза заметила улитку в углу за своей спиной. Та случайно попала в отражение зеркала, расположенного на двери шкафа, и мигом все поняла, лжец никудышный. Да уж это был не ее похититель, тот использовал правду для лжи и настолько эффектно, что один разговор с ним крайне опасен, а это просто детский сад для промывки мозгов юнцов, прибывших отдавать честь. Итак, Лиза, что же вы хотите на самом деле, вступая в ряды морского дозора? Поразмыслив, девушка улыбнулась. В голове промелькнули слова пирата. Этот мир построен на лжи, так лги и ты. Мести. Состроив серьезное лицо, заявила та. Да, я хочу мести за смерть капитана Римуса, хочу научиться сражаться, защищать себя. Так я пришла в нужное место или нет? Сидящий перед ней вздохнул, что-то помечая в своих документах и молча кивнув на дверь, выдал справку о здоровой психике девушки с определенными пометками между строками. Из-за чувства мести дозорные рекрутам не отказывали в поступлении, многих людей эти подонки погубили, месть даже приветствовалась. Зная это, Лиза получила, что хотела, хоть и не теми методами, которые должен использовать добросовестный солдат в ее понимании. Морской дозор – военная организация, созданная мировым правительством для поддержания закона во всем мире. Как доблестно звучит, особенно на заголовках газет, большинство которых сильно преуменьшает творящееся на самом деле. Взять, к примеру, того же Мугивару. Опасный пират, брать живым или мертвым? Ну что за ерунда? Конечно, этот пацан натворил дел, став самым разыскиваемым пиратом в East Blue, но та жестокость, о которой писалось, была в понимании Лизы смехотворной. Она встречалась с соломенной шляпой, видела вблизи его навыки и возможности, но также видела и другое. Наивность, тупость и глупость. Слабо верится, что этот засранец вообще может кого-то убить. Отделать до состояния без чувств, да, но не больше. Описываемые в газете его зверства были верхом идиотизма. Он не пират, а лишь мальчишка, что-то кричащий налево-направо, и называть вот эту смесь резины и наивности опасным невероятно смехотворно. Возможно, тот же Ранозара, прославившийся на охоте за пиратами, мог походить на реального пиратского капитана. Шрам на полтела и сам взгляд это вполне ему присваивали. Лучше бы противником Римуса был он. Дойдя до плаца и отдав честь вместе со всеми иными новобранцами, Лиза около получаса слушала глупую лекцию о долге, добросовестности и обязанностях дозорного. Упоминалась и война с пиратами, что не нужно бояться, нужно стоять грудью и защищать слабых и обездоленных. Приди она сюда до произошедших событий, и речь вице-адмирала-гиганта Джона была бы чем-то разжигающим сердце, завораживающим. Но сейчас это звучало немного фанатично. Уха, не могу дождаться. Штаб-квартира это что-то. Сжимая руки, едва ли не прокричал Хельмиппа. Он лишь недавно поступил на службу, а уже мог похвастаться поимкой пирата, своего отца Моргана. Ну, по сути, тот пиратом не являлся, скорее уж дозорным отступником, но для правосудия все одно, преступник, он и на краю земли преступник. Хельмип-пасан, мы же прибыли сюда лишь ради присяги, вскоре нас расформируют и отправят на одну из баз в Истблю, а может и Редблю, если хорошо себя покажем. Нужно еще обучение пройти, прежде чем радоваться. Прощебетал низкорослый паренек в очках, явно его друг. Нам удалось поймать капитана Моргана, нас могут и к награде представить. Это вряд ли. Одолел-то его Луффи-сан, мы лишь схватили раненого и то с большим трудом. Мы сами вызвались на это, поэтому рассчитывать на многое не стоит. Невольно подслушав их разговор, Лиза подошла ближе. Одно имя не позволило ее оставаться равнодушной. Мугивара Луффи, я не ослышалась. Парочка резко стала серьезнее при виде Штраус. Она выглядела как каменная статуя, без капли эмоций на лице. Ей было просто скучно в подобной компании, она чувствовала себя глупо рядом с такими фанатиками, но и одиночкой не была. Надо же с чего-то начинать. Вы тоже были пленниками? Пленниками? Как же? Та компания просто получила от них что нужно, да отпустила, они не настоящие пираты. Детский сад, а уже хвастаются. Тоже? Удивился Каби. Нет, Луффи спас меня от рабства Альвиды, благодаря ему я стал дозорным. Так и думала. Тяжелый вздох. Лиза уже хотела уходить, как завязался невольный разговор. Ты сказала, тоже. Ты была пленницей пиратов, откуда ты знаешь Мугивару? Вопросил Хельмиппа, чуть внимательнее слушая ее слова. Была, но хвастаться тут нечем. Если бы ты действительно был в плену, то у тебя бы не было такого же радостного взгляда, как сейчас. Я встречала Мугивару Луффи лишь однажды, на Литл Гарден, но пленил меня другой пират. Литл Гарден. Воскликнул кто-то из толпы, подключаясь к разговору. Это был Лайнс, еще один юнга, коих тут были сотни. Молодой парень лет 18, смуглокожий, на вид, как будто из деревни. Я слышал о нем, говорят, месяц назад там произошла настоящая бойня, в которой капитан Римус погиб в полном составе своей команды. Жуткое происшествие. Не в полном, я еще жива, возразила девушка, скрестив руки. Ей сейчас меньше всего хотелось слышать о своем капитане, пусть даже комплименты. Так это ты. В компанию влилась еще одна девушка, тех же лет, что и Лиза. Каштановые длинные волосы доходили до самых лопаток, а сама она была родом из жаркой страны, учитывая темный цвет кожи. Голубые глаза, хорошо сложенная фигура. Иста могла похвастаться многими своими достоинствами как представитель своего пола. До меня доходили слухи о некой девушке, предоставивший доклад об Адаме Вайспере. Значит, ты была на корабле того чудовища, тебе сильно повезло выжить. Кто такой Адам Вайспер? Поинтересовался Каби, но этот вопрос волновал почти всех. Что, эй, деревня, да все уже знают, кто это, вы что, газет не читали? Гляди, палец указал на доску с объявлениями. Старшие матросы, чтобы держать юнг в курсе событий, вывешивали самые горячие новости на нее, от политики, до ужасов, что творят пираты, были и другие мелочи вроде экономики, которые волновали разве что любителей. Подойдя ближе, пятерка новобранцев стала вчитываться в новости, а почитать было что, настоящий ужас, и вряд ли с преувеличениями. Подумала Штраус, вчитываясь в заголовки, но больше привлекала внимание фотография, сделанная явно каким-то смельчаком. «Боже правый!» – прошептал Лайнс, не веря в такое. «Алабаста в огне, Нанахана полностью уничтожена». Юба и Ринбис серьезно пострадали в ходе пиратских столкновений. Повстанцы продвигаются к столице. Кратко обрисовал ситуацию Хельмиппа, собирая всю информацию в одну общую картину. Да быть не может. Что там вообще творится? Адам Вайспер, вот что, ответила без капли удивления Иста. Этот человек разбомбил половину Локтауна, убив моих родителей из своих пушек. Я следила за ним, хотела найти и отомстить, а потом стало ясно, что он за фрукт. Если уж капитан Римус с ним не справился, то нужен кто-то гораздо сильнее, и я стану тем, кто будет обладать этой силой. Сжав кулак, та была решительно настроена. Ты же была на его корабле, расскажи, что знаешь. Взяв себя в руки, потребовал Лайнс, уже представляя, что будет дальше. Что творится в Алабасте на самом деле? Откуда же я знаю? Он мне своих планов не рассказывал. Но зная его, могу предположить, что он воспользовался ситуацией в стране и повстанцами в своих целях. То, что там происходит, не так просто, как кажется, а по-моему проще некуда. Хмыкнул Хельмиппа, а великий стратег. Банальная разруха в лице пирата, только вот, насколько я знаю, Алабасту защищает один из Шичибукай, А значит, этому ангелочку недолго порхать осталось. Возможно, ты прав, но посмотри на его команду и на их награды. Это чудовища, против них одного Шичибукая может быть недостаточно. Исключая разруху во всей красе, показывающую, сколь ужасны пираты, на доске была опубликована единственная фотография Вайспера и предположительно всех членов его команды, видимо, что-то обсуждающих в тот момент. Сам Беловолосый стоял спиной, повернув голову по направлению к какому-то громиле со звериным оскалом, а вокруг другие члены его команды. Этих людей, кроме Эстра и Сатилы, Лиза не знала. Кроме того, ее порядком удивило, что источники назвали это полной командой ангела. Были же еще двое. Как их там? Нина и Стелс, кажется. Неужто? Предположив худшие, Лиза быстро представила, на что способен их капитан в гневе. Это был не тот человек, кто остановится на достигнутом. Он будет постигать новые и новые вершины, пока не надоест. Он молод, красив и силен, у него есть все задатки пирата. Награда в 100 с лишним миллионов была более чем ожидаема. Лиза только и ждала, когда появится листовка, и она не заставила себя долго ждать. Уже по прибытию самой Лизы в Маринфорт она была опубликована в газетах. Но вот состав его команды действительно устрашал. Не на такие суммы доктор рассчитывала. Адам Вайспер, бывший аристократ, неожиданно заявила Иста, чем всех порядком удивило, кроме вновь же Лизы. Пират уже говорил ей об этом и не скрывал это, но кто же знал, что это окажется правдой. Говорят, он убил собственную семью, спалил свой замок и гостей в придачу. Я видела много надутых аристократов и индюков в их шкуре, все они только на словах невероятны, а на деле сопляки сопляками. Мне довелось лично сломать нос одному надоедливому. Лайнс, уже заприметивший внешние параметры своей новой знакомой, сглотнул и решил повременить с мыслью как-то выделиться для нее. Он другой. Понимая ход мыслей, кивнула Штраус. Этот парень не кидается словами, если что-то говорит, то делает. Так просто дозору от него не избавиться, даже в одиночку он представляет опасность, а с командой тем более. Сделать членом команды человека наградой выше 600 миллионов, это надо уметь. Впрочем, зная его умение манипулировать другими, я не удивлена. Да плевать мне на его достижения. Корабли дозора уже выдвинулись к берегам Алабасты. Скоро все закончится. Лиза лишь покачала головой на речь своей новой подруги. Она понимала ее желание убить этого человека, но на собственном опыте бывший доктор понимала, что так просто все не будет. Вайспер импровизатор, и неважно, в какую ситуацию его поставит, он выкрутится, потому что готов жертвовать и не жалеть об этом. Я так не думаю. Луффи сражался. Его команда сражалась, не жалея сил. А ведь они даже не смогли достичь Алуборны, как наткнулись на движущихся в том же направлении офицеров Барак Воркс. Их будто свели вместе, чтобы стравить, так некоторые думали. Они были правы, сделал это никто иной, как Алекс Де Шторм, постоянно мелькающий перед глазами обоих пиратских команд. Он вынудил их выбрать тот маршрут, который бы его устроил, и тогда стравил окончательно в том месте, где и задумывал, в 10 километрах от столицы в одном из ущелий. Битва не заставила себя долго ждать и развернулась достаточно масштабно, чтобы наемник не уснул. Ао, как же было весело смотреть за тем, как обе стороны режут друг друга, как стараются, а ведь их судьба решится в любом случае, все они будут убиты ангелами по окончанию битвы. Каждый выкладывался на полную, как мог, выходил на новый уровень, открывал для себя что-то новое и платил за это своей кровью. Никто даже не заметил сидящую на краю фигуру в сером плаще. Алекс достал ден-ден муши, нажав на кнопку приема. «Это я, Адам, они в ущелье, битва уже началась. Уходи оттуда и двигайся в Алуборну. Когда доберешься, город будет уже наш, ты пройдешь через парадные ворота. Как я понимаю, конфликт с повстанцами исчерпан». Шторм едва заметно ухмыльнулся и заметил, как улыбка улитки стала чуть шире, отвечая на его вопрос. «Я не могу связаться с Финсом, там какая-то чертовщина. Он должен плыть по западному побережью, как и договаривались, он уже у тебя». «Нет, но думаю, вскоре объявится, он всегда следует графику, после его командования я в этом убедился. Сейчас у меня есть кое-какие дела, свяжусь с ним чуть позже, если не объявится. Будь аккуратен, капитан Смокер давно не заявлял о себе, и меня это тревожит, не говоря уже о том, что мы потеряли связь со следящим за ним. Оглядывайся почаще, ладно?» «Ага, а что делать с Мугивара и прочими?» «Я отправил к ним Сатиллу и Бонкурия, координаты их места она уже знает. Жду тебя в столице, оплату получишь по прибытию». Сеанс связи прервался, и Алекс сразу же последовал совету, оглядываясь по сторонам, используя подзорную трубу. Ничего необычного на горизонте не было замечено, однако интуиция говорила об обратном. Она не раз спасала его в трудном положении, наниматель был прав, Смокер был не тем человеком, кто отступится, даже потеряв своих людей. Учитывая происходящее в этой стране, скорее всего Адам рано или поздно устранит и его, но раз этого еще не было сделано, значит, планы на дозорного были иные. Похоже, стоит просить надбавку за эту работенку, если все так и дальше пойдет. Корабли пылали, как и люди, попавшие под взрыв. Атаку огненного кулака было не предугадать. Он появился из ниоткуда и за секунды опалил маленькую флотилию, чего и следовало ожидать от человека с его способностями. Но это было действительно неожиданно, ведь по данным он покинул эту страну 2 днями ранее, но вот он снова тут, а значит были причины, по которым он резко вернулся. Финса они не особо волновали, то была забота Адама, а вот его заключалась в сохранении кораблей и людей в целости, а сейчас это шло через задницу, портя все его планы. Его выловили в море после того, как молодой человек отлетел от взрывной волны. Его кожу опалило в нескольких местах, но это его волновало в последнюю очередь, ведь для таких случаев была сателла, и беспокойство о ранах теряли всякий смысл. Оказавшись на борту, Финс зашипел от ярости. Он ненавидел фруктовиков, ведь вся его гениальность с их-то способностями шла коту под хвост, и поделать с этим ничего было нельзя. «Пока что, капитан, вы как?» Затаскивая поджарившееся тело на палубу, начал было командующий этого судна. «Закрой рот!» Зло прошипел Рей, хватаясь за левое плечо, на котором слезла кожа. Сейчас он пребывал в таком бешенстве, что был сам на себя не похож. «Сколько кораблей эта мразь спалила?» «Д-2, сэр!» Неуверенно ответил пират, чувствуя себя солдатом, докладывающим о состоянии дел. «Одну флейту и ваш фрегат. Еще одному требуется ремонт. Оставшимся повезло больше, они были на плаву. Твою же мать, дайте мне ден-ден муше и живо высаживаемся на берег. Но капитан, это дикая территория, тут промышляют разбойничьи кланы. Стоит нам бросить якорь, как эти шакалы накинутся, а мы плывем как можно ближе к Алубарне за добром». Начал было командир, но повстречался со взглядом Финса. Это был уже не тот человек, трясущийся из-за своих неверных стратегических действий на юге страны. В его глазах читалась ненависть и уверенность в том, что он делает. Многие уже поняли, что с мозгами он дружил и почему именно он был выбран для захвата территории Барак Воркс, поэтому сомнений в том, что он творил, было куда меньше, чем могло показаться. Команда принялась причаливать к песочным берегам, взяв на буксир пострадавшее судно, с которым еще можно было что-то сделать, а не бросать на произвол судьбы. Взяв в руки бинокль, подарок от Кристы, тот осмотрел местность, находя подходящее место для остановки. Вдалеке можно было увидеть стены Алабасты. До города было всего-то 5-6 километров, незначительное расстояние, которое первоначально планировалось сократить вдвое. Перекатить пушки с левого борта на правый. Не поместится, тащите на берег вместе с порохом, организовать оборону вокруг каждого корабля. Появится бандиты или еще какая шваль, огонь на поражение. Плотникам начать ремонтировать все, что можно. Я хочу, чтобы эта корыта доплыла до следующего острова с грузом и не развалилась по пути. Капитан завелся так, что никто даже слова сказать не смел. Он был в бешенстве. Его действия были понятны и тактически верны, просто для пиратов было в новинку играть по правилам стратега. Они привыкли действовать наобум. Как бы то ни было, претензий выказывать никто не стал. Ведь на кону разграбление целой столицы города, денег и золота будет, хоть отбавляй. Алабаста имеет древние исторические корни. Писк ден-ден муши свидетельствовал о появившейся связи с ангелом. «Финс, где ты? Что там у тебя происходит?» Эйс вернулся, эта сволочь спалила 2 корабля, один едва пригоден. «У меня осталось 2 флейты и фрегат, кони мертв, как и личный состав моей команды. Мы на западном побережье в паре часов ходьбы от столицы. Будем держать оборону здесь. Я соберу отряд и мы выдвинемся к вам». «Нет, если он вернулся, то ищет непосредственно меня, ты лишь потеряешь еще больше людей. Продержись на берегу сколько сможешь, когда в Алубарне все уляжется, я с тобой свяжусь, а пока восстанови корабли насколько сможешь. Не тяни». Я сидел на троне Нефертари, заканчивая разговор с Финсом. «Да, не ожидал, что Эйс вернется, но это ничего не меняет. Против него у меня есть оружие. За то время, что мы с Кристой в замке, мне удалось склонить солдат на свою сторону и почти ничего не пришлось придумывать. Немного лжи и не столь правдивых доказательств стали неплохим мотиватором для людей. Ваш король сговорился с Шичибукаем, натравил на вас ваших же людей. Глядите, он убегает со своими приспешниками. Это было замечательное театральное представление. Крокодайл, прихватив Ника Робин и короля, убегал на глазах у тысяч солдат. Мы заставили его бежать по этому направлению, чтобы видели все. Теперь дворец был наш, но не страна. Для этого требовалось куда больше силы, и списывать корсара Смугивара со счетов было нельзя. Хаем, а тут неплохо, можно почувствовать себя ненадолго королем. Я слышу радостные возгласы по всему городу и даже не смотря вниз, прекрасно знаю, что там происходит. Джек возвращается. Склонившись с края сада, осведомила меня Криста. Никогда бы не подумала, что моего брата будут встречать, как героя, это в новинку. Герои достаточно своеобразное понятие. Как правило, их поступки сильно преувеличены, а у людей чересчур богатая фантазия на их счет. Вскоре слух о нас разойдется по всей стране, и мы станем героями, покончившими со всем этим безумием, и не придется ждать новых восстаний или партизанских войн. Если ты так хорошо продумал свой план, то зачем сделал генералом всего этого бардака Финса, а не лично занимался им? Продумал, что именно? Ты меня не слушала на Нанахане, видимо. Ты сказала, что я не делюсь с вами планами, ни с кем из вас, обиделась на меня. Но правда в том, что его нет, мне нечего рассказывать, все это лишь одна большая импровизация. Ты, планировщица, Финс, планировщик, до Фламинго, но не я, поэтому не жди от меня того, чего нет, лжешь. Почти сразу же накинулась на меня Рыкхем. Будь это так, и ты бы не приказал Астраимо не ждать короля у тайного хода, и не вынудил бы его бежать по тому пути, который был тебе выгоден. Можешь говорить, что хочешь, но твои планы я разгадаю. Значит, ты не покинешь мою команду по окончанию всего этого и не вернешься на свой остров? В мои планы малость не входила, что она и ее брат отправятся со мной дальше. Она-то ладно, общий язык найдем, но Джек очень страшный человек, ему никто не указ, вести с ним диалог без толку. Нет, такой член команды мне не нужен, мне хватает невменяемых Накома. Но он совсем больной, озверевший настолько, что едва к людям относится. Перебил целую армию и еще до этого тысячи жизней с собой забрал. Нет, мне наскучило сидеть на том острове. Но что важнее, так это то, что Джека сдерживать уже не получится даже мне. Он попробовал на вкус слишком много крови. Поздно для этого, теперь он твоя ответственность. Ну, это я спровоцировал его, чтобы добиться от этого монстра помощи, так что она права. Но от этого не легче. Вот же, число проблем все увеличивается. Решать постепенно их уже не выйдет. Над Джеком придется сильно поработать в психологическом плане, очень сильно, но вряд ли что-то выйдет. Тем временем Астраимони вернулись, разведя руками. Упустили Ника Робин, плохо, от нее одни хлопоты, но далеко они не уйдут. Крокодайл отрезан от своих людей и наверняка попытается войти с ними в контакт, чтобы вернуться и отобрать у меня свой трон. Пускай встретится, мне это только на руку. Если Мугивара жив, то при малейшем контакте с ним, один из них умрет, и вот тогда и только тогда я вмешаюсь, не боясь, что эти двое резко станут союзниками. А пока что нужно исправить ситуацию с Финсом и найти Смокера, что-то больно тихо он себя ведет, и это неспроста. Но что куда более важно, это Эйс. Что-то громыхнуло, а я увидел Джека, стоящего позади меня. Вот уже кто сейчас забавлялся под аплодисменты снизу и радостный вопль. Развлекся, гляжу на него с тоской, он весь кровью заляпан. Не то слово. Давай еще разок точно так же, а? Ну, ты и животное. Кашлянула в кулачок Моне. Проблемы какие-то, Моне? Ну, сейчас начнется, так я подумал, пока на глаза не попалась странная вспышка сверху. Что-то солнце сегодня больно яркое, я бы сказал чересчур. Постойте-ка, это Вайспер. Огненный смерч врезался в меня с невиданной силой, опаляя пространство вокруг. Сколько злости и на что же интересно. И снова здравствуй, Партгаст Диэйс. Добро пожаловать в наш новый дом. Раскаленный удар выдержала раскрытая ладонь, как и всегда. Пожалуй, это лучшая игрушка, которая мне только доставалась. Моне, огонь можно и снегом потушить, при должном количестве. Эйс силен и его логия сильна, тут спору нет, но, как и в прошлый раз, он слишком полагается на фрукт, а не боевые качества. Этим мы и воспользовались, Небольшая порция снега окутала его белоснежной шубой, но пират посчитал это несущественной проблемой, да и на мне был сильно зациклен, чтобы по сторонам смотреть. Кулак Джека подбросил его в воздух, а следом раздался взрыв ракет Кристы. «Знаешь, я все пытался понять. Направляюсь медленным шагом к рухнувшему телу, на котором по иронии читалось пару ожогов. Зачем тебе было спасать Мугивару в Юбе? Вы же вроде никак не связаны». А потом я предположил: «Дело не в тебе, возможно, этот парнишка как-то связан с Йонко, которому ты прислуживаешь, это бы объясняло твое стремление его защитить. Приказы не обсуждаются и все такое. Сразу видно, что кое-кто давно уже не получал. На его теле ни одного шрама, и он уже на земле всего от пары ударов, но упорно встает на ноги, сцепив зубы. Силы воли хоть отбавляй, да, ну посмотрим, насколько ее тебе хватит. Может, я ошибся и у вас какая-то личная связь, но смысл моих слов в том, что еще тогда ты трепался про Белоуса, про своего отца. Йонко, страшно, Йонко, смертельно, не связывайся со мной и с Луффи, иначе за тобой придет страшный дядя и набьет тебе морду. Серьезно, ты знаменитый пират, а ведешь себя, как дитя малое, хватающееся за юбку родителя. А без него ты что-то можешь, а? Ты даже меня, обычного человека, убить не смог. Так может, заткнись, тварь, я все знаю. Корабли уже плывут сюда, десятки кораблей до Фламинго и столько же дозорных. Это ты прикрываешься властью другого Шичибукая, чтобы не попасть в лапы дозорных после того, что здесь натворил. Посмотрев на ситуацию, любой дурак это поймет, так что не смей заикаться об отце, я убью тебя и без его помощи. Что ты вообще можешь знать о том, что такое иметь семью и родителя? Его накрыло вспыхнувшее пламя, как доспех. Столь торжественная речь, а пока он трепался, его уже окружили и мои друзья гораздо страшнее и проворнее, чем кажутся, что хотя бы интуитивно эта ходячая свечка должна понимать. Ничего, я убил их. Рывок вперед, и я оттесняю его. Он уже понял, что стоит отвлечься, и Моня его охладит, но я не дам ему и пары секунд, чтобы сосредоточиться на ней, пусть думает только обо мне. Отвлечется, переломаю ему позвонки без раздумий. Убить он меня пришел, герой чертов. Ну, попробуй. Спустя немного времени, Моне наконец удалось подгадать момент, когда сила фрукта Иса перестала действовать, когда он начал сдерживать груду камня под названием Кайросики, и воспользовалась уже своей. Джек и Астра тут же атаковали с различных направлений, кто кулаком, кто клинком, но в результате лишь оцарапали. Видимо, пират понял, что это бой в одни ворота, а потому взмыл в воздух на своих крыльях и парировал вниз. «Никуда ты не пойдешь». Рывком достигаю его, благо скорость у меня на уровне с ним, а то и чуть выше. Резко перегруппировавшись и создав клинок, парень принял мой удар прямо в воздухе, но не сдержал и рухнул вниз, где его уже поджидал Джек. Каково было мое удивление, когда от его удара туша противника пробила не меньше десятка зданий. Присмотревшись, я увидел, что кулак-то его сильно обморожен и почти целиком занесен снегом. Это и стало ответом мне. Следом взлетевшая прямо над разрушенным домом Криста открыла огонь на поражение из всего своего арсенала. Жаль, что у нее ничего нет против фруктовиков, но пока тот будет восстанавливаться, это его задержит тут. «Моне, подбавь холода», — воскликнул Джек, а его кулаки вновь посинели от снега. «Тараня здания, да что там, улицы», — здоровяк настиг своей цели. Со стороны я наблюдал за тем, как приспешник Йонко долетел вместе с Ракхимом до городской стены, где настиг его уже Астра. Фехтовальщик выиграл бой, но лишь как мечник, а как просто человек, изрядно поджарился. Тут по правилам никто не играл, а потому, стоило беглецу начать подниматься в воздух вновь, как моя атака сверху вбила его гвоздем в землю обратно. «Я же сказал, никуда ты не пойдешь». Его ноги вколотило в землю, но парень выдержал, приняв удар на здоровый огненный щит. «Ясно, при применении способностей большие объекты служат для Кайросики все равно, что стеной, и не рассеивают их. Ну, по крайней мере, я могу его коснуться, а значит, все, что остается, драться в привычной манере, жаль только, что не голыми руками». Удары сыпались без остановки. Груда камней в виде зонта увеличивала частоту ударов, подобно молотку, работающему по гвоздю. Земля уже давно осела, а порывы ветра потрескали стекла домов, но пират не унимался. Он явно хотел закопать противника живьем. Эйсу приходилось несладко, возможности контратаковать не было, ее банально не давали, даже лишний шаг назад мог стать непоправимой ошибкой, а Вайспер все наседал, даже с огненным щитом. Рукам приходилось несладко, они постепенно онемевали, а тот явно не намеревался прекращать. Удар у него что надо, да еще и вес оружия проблемный. Один такой удар напрямую, и он мне ребра переломает, как в тот раз. Черт, а ведь рана до сих пор не зажила. Ладно, придется задействовать козырь, но тогда от Алубарны ничего не останется. Чередуя удары, Адам нахмурился, словно чуя неладное, и резко отступил. Прилетевший кулак сбоку не дал возможности передохнуть и вколотил в стену, после чего залп орудий сверху обратил там все в решето. Эйсу требовалось пару секунд на регенерацию тела, которых не было. Здоровенный кулак вновь несся прямо на него на полной скорости, от него веяло холодом. Да что там веяло, было видно, что тот обморожен, а значит, пламя лаги не поможет какое-то время. А ты силен. Выставляя щит, ухмыльнулся командир дивизиона. Только не ожидал он, что толку от этого никакого не будет. Груды мышц проломили защиту за раз, и портгас вышиб собственным телом кусок стены. Поскольку столица находилась на возвышенности, то парень отправился вниз, еще не придя в себя. Снизу его уже ждал снежный ком, потушивший его огонь вновь. «Думаешь, пары снежинок хватит, чтобы меня проняло?» — ухмыльнулся тот, начиная буквально разогреваться. Сверху резко возник паренек в королевской мантии и полоснул клинком. Пройди клинок парой сантиметров правее, и брюхо было бы вскрыто, но по случайности в непривычном сражении в воздухе холодный металл промахнулся. Однако тот не отступил, продолжая атаковать прямо из своего положения. И какой в этом смысл? Это уже не поможет. Ладно, я подыграю тебе. Создав огненный топор и встречая атаку, фруктовик был уверен, что клинок неприятеля пройдет сквозь огонь, а тот спалит его дотла. Увы, но сталь оказалась заледеневшей, снег концентрировался на оружии, не трогая кромку лезвия, и так просто его было не растопить. Его явно поддерживала та девушка с зелеными волосами. Она понимала, что снег против огня – не очень честный бой, поэтому использовала свои способности иначе, усложняя тем самым дело. В результате образовалось мимолетное вооруженное столкновение, но парень не так хорошо обращался с оружием, как Ленц, так что окатил того огнем, ускоряя при этом себя силой тяготения. Огненные фонтаны ударили по мечнику, но не дали эффекта, и закутанного снегом клинка раскинулся заслон, принявший атаку на себя. Однако цель была достигнута, и достиг земли, где на мгновение увидел то, от чего его передернуло. Ненормальные, готовясь к новому столкновению, прошипел, наблюдая за происходящим. А наблюдать было зачем? Джек схватил своего капитана за ногу и со всей дури швырнул прямо в Портгаса. Тот преодолел расстояние меньше чем за секунду и мгновенно снес все преграды, выставленные фруктовиком. «Чертов зонт!» — невольно дернув глазом, хохотнул парень, понимая, что Вайспер так просто не отстанет, придется сражаться насмерть. «Отличная игрушка против вас, между прочим». Разъяренный бой двух пиратов продолжался полминуты, и победителя не было видно. Они были равны со стороны, но в действительности же огненный кулак был сильнее и опытнее, а потому наплевал на силу своего фрукта и, ухватившись за кайросики, зайдя со стороны, отвесил неслабый хук правой. От таких действий беловолосый пошатнулся и сделал пару неуверенных шагов назад, но Эйс уже успел взять инициативу в свои руки и, подтянув того за костюм и зарядив по солнечному сплетению, было бесполезно использовать способности, так что пришлось брать грубой силой, что стало для кое-кого неприятным сюрпризом, ведь Вайспер считал фруктовиками не тех, кто будет отказываться от своих способностей. О, он стал думать головой, какой неприятный сюрприз. Заходя со спины, вздохнула Криста. Ну, фруктовики слишком горделивы, чтобы не пользоваться обычными кулаками, да и выбора у него не было. Закинув руки за голову и разминая суставы, простонал Ленц. Ху-ху. Замечая, как скрючила Адама, Мони прикрыла улыбку крыльями. Я че-то не понял. Эй, капиташа, подъем. Он по тебе всего разок зарядил. Хорош тут трагедию разыгрывать. В своем стиле прорычал Рыкхем. Эйс не особо удивился, когда беловолосый вновь выпрямился, стряхивая пыль с костюма. Не из тех этот пацан, чтобы с одного раза без сознания упасть. Это просто нелепо для человека с такой наградой и достижениями. Тем временем Адам стер кровь с разбитой губы и закинул зонт за спину столика и самодовольства. Вот досада, ты так и не снизил бдительность, а я планировал тебе переломать ноги, чтобы избежать возможности побега. Побега? Я пришел по твою душу, и пока она в этом теле, никуда я не уйду. Оценивая врагов, Портгаз сделал лишь один вывод. Дело дрянь. Ну, я предполагал, что ты вернешься. По крайней мере, это меняет наши планы, и благодаря тебе нам больше не нужно убивать Мугивар. Для них отведена иная роль. Роль героев и победителей на остатках этой страны. Развел руками тот, словно охватывая весь этот мир. Ты о чем толкуешь, подонок? Это не важно, потому что именно ты живым Алабасту не покинешь. Ты стоишь целых 550 миллионов. Именно такая сумма для осуществления моего плана нам и нужна, ну и для полного счастья тоже, что уж тут скрывать. Последние слова тот произнес уже без улыбки. Убить его. Подобно стервятникам, ангелы накинулись со всех сторон при поддержке Мони. Это только и было нужно огненному кулаку. Пламя резко откинуло неприятелей назад, оно было горячее предыдущего, настоящее пекло, не подпускающее ближе, чем на 6 шагов. Как я уже и сказал, вы сильны, и я вправе ответить вам соответственно. Пламя стало скапливаться в руке, но эта техника заметно отличалась от обычной атаки кулака. Да и не кулак это был. Огонь скопился над ладонью в виде солнца и продолжал расти и расти, пока не достиг 5 метров в диаметре. Эй-эй-эй, не слишком ли ярко? Джек мгновенно посерьезнел, понимая, насколько опасна и скверна ситуация. Портгаз Диэйс. Поняв, что происходит, Вайспер ринулся вперед, дабы предотвратить грядущее, но было уже слишком поздно. Огонь нарастал недолго, шар был направлен ударом о землю, где раскрылся в буквальном смысле. Потоки едва ли не магмы окинули территорию вокруг дворца, подобно реке, омывающей скалу. Тела повстанцев, добравшихся до стен, обратились в прах, то же касалось и раненых или чудом уцелевших. Такое пекло едва камень не плавило, что уж говорить о тех, кто оказался в самом эпицентре этого моря. Но Ис не хотел использовать этот прием, он уничтожал если не страны, то города, деревни и даже маленькие острова уж точно. Ни одно живое существо на земле и под землей не выживало, все были обречены. Такова одна из причин столь огромной награды. Стоя на опаленном песке, переводя дыхание, фруктовик упал на колени, тяжело дыша. Сам прием не особо изматывал, но его успели достать перед этим. На боку остался порез от клинка Астра, которого тот проглазил в последний миг. Видимо, способности той женщины еще действовали, и он задел меня. Опустив взгляд вниз, пират увидел сгоревшую дотла тушку мечника. Видимо, тот рискнул пожертвовать собой, но утащить его с собой и спасти своих товарищей, но не успел. А это что за? Командир не мог не заметить огромный мясной шар, лежащий в паре шагах. Что это вообще такое было? Мышцы? Сколько же их тут? Слой такой толстый. Но все же он горел, эти самые мышцы обуглились, принимая черный окрас. Через секунду они зашевелились и начали испускать клубы пара, напоминая технологию печки, в которой должен был изжариться Джек. Но мало того, что этот здоровяк лишился лишь верхней одежды, так еще ухитрился защитить своего капитана своим же телом. Ну, с учетом его способностей, только так он это и мог сделать. Потрясные чувства, ха-ха. Выдыхая пар и выбрасывая оплавившийся протез глаза, тот был готов продолжать бой. Ты чудовище, ты хоть представляешь, сколько там градусов было? Еще ни один разумный не оставался в живых после такого, кроме отца и Джимбея разве что. Это был третий случай, когда человек на ногах от такого и относительно не пострадал. Да мне насрать, экстремально высокие температуры и прочая хрень, мой конек. Эй, а еще жарче можешь, а? Приманивая того пальцем, Джек только и ждал повторения. Я предлагаю сыграть на равных, чтобы это выяснить. Откинув подпаленную тушку Вайспера подальше, могучие руки подняли зонт из кайросики. Еще бы, он ни капли не пострадал, этому камню почти все до одного места. Земля резко задрожала, и из ее недр выпорхнула никто иная, как Криста, прихватив с собой Мони, защищая ту механическими крыльями. Те ушли достаточно глубоко под слои песка, чтобы не попасть под раздачу. «О, сестра, ты там в порядке?» Постукивая зонтом по плечу, слегка обеспокоился старший брат. «Дурак, зачем взял зонт Адама? Он же целиком из кайоросики, включая рукоять». Опуская подругу на землю, буркнула киборг. «Серьезно, то-то я смотрю, силы начали резко покидать, а я только во вкус успел войти. Ну, мне все равно иным способом его не коснуться, потерплю немного, не страшно». Стоило тому закончить речь, как на груду камня легла рука. Вайспер посмотрел на Накома говорящим взглядом. «Лучше не трогай», тот послушался, замечая улыбку на его лице. Точно такой же запал он видел в нем на острове Ркхимов еще до начала битвы, да и во время тоже. Да уж ангела потрепало, мягко говоря, не слабо, ожоги были достаточно серьезными, чтобы остаться на всю жизнь, одежду почти полностью спалило. Но этого было недостаточно, слишком мало для того, кто проводил под истязаниями и пытками, сравнимыми с залитым в тело раскаленным свинцом. «Это была твоя лучшая атака, Эйс?» – прямо спросил пират. «Тебе ее было достаточно, ты на ногах-то едва стоишь», – с некой жалостью подметил Партгас, но подумал совсем об ином. «Ни хрена недостаточно, я ему сердце в прошлый раз сжег, а он еще жив. Второй такой же ошибки я не допущу». Адам, тяжело дыша, задрал голову наверх и посмотрел в небо. Он устал, ранен и текущее его состояние расслабленности. Будь он готов и сейчас бы отправился на тот свет, но нет. Инстинкт самосохранения у него отсутствовал, то есть он был, но едва дающий о себе знать. Однако эти остатки говорили о том, что он все еще хочет жить и что за жизнь свою бороться будет до последнего. «Позволь я тебе кое-что объясню». Продолжая смотреть в небо, Вайспер улыбнулся шире, а Криста навострила уши. «Как ты думаешь, почему я отпустил крокодайла? Почему не стал разбираться с Мугиварой и остатками Барак Воркс? Если бы я хотел, то все бы они давно лежали по могилам, но я этого не сделал. Почему же?» Задав эти вопросы самому себе, Партгас думал полминуты, анализируя ситуацию и смотря на нее со стороны. Зачем Вайспер стравил две стороны? Он мог уже давно покончить с любой, но не сделал этого, а значит, причина кроется не в нерешительности или невозможности. Он сказал, что Мугивары станут героями. Зачем он сказал? Складывая мысленный пазл, юноша постепенно менялся в лице, пока его глаза не распахнулись от понимания ситуации. «Ты, нет, ты не можешь», отрицательно мотая головой, руки постепенно загорались новым огнем. «Не могу что, ты ведь все понял. Прямо сейчас сюда плывут как дозорные из штаба, что ожидаемо с учетом моих действий, так и пираты Дон Кихота, с которыми у меня союз. Битвы не будет, она окончена, я уже победил. Как только корабли причалит, то и Мугивар и Крокодайл будут пойманы силами дозорных, твоего друга обвинят во всех моих грехах, а тот ад, что я учудил в Алабасте, будет списан на него. Дозор схватит и тебя в любом случае, они пошлют соответствующих людей на твой арест или убийство. Они меня не тронут, у меня дипломатический иммунитет благодаря контракту с Дофламинго. Шичибукаев не трогают по закону, ну а я его союзник, и на меня он также распространен». Зубы огненного кулака начинали скрипеть от злости, терпение заканчивалось. «Мне нужна лишь твоя голова, тогда я свой долг перед Дофламинго покрою и заодно корабль новый куплю, как и планировалось. Смекаешь?» В ответ лишь контратака человека, погрязшего в собственной ярости. Он уже ничего не мог. Хватать Луфи и бежать, Вайспер не отпустит. Он знал, что придут именно по его душу, сделал из себя наживку и теперь сдерживает неприятеля как может, пока его брата сцапают руки правосудия. А они сделают это, четыре капитана дозорных на такое более чем способны, особенно когда среди них белый охотник. Раскрыв крылья, Партгас живо устремился к своему брату и лишь после опомнился, что не знает, где его искать. Но оставаться тут было нельзя, с такими крыльями можно было и всю пустыню облететь, да поискать братишку, чем тот и планировал заняться. Летя над землей на всей доступной ему скорости, Эйс окончательно растерялся, не зная, что делать и как до всего этого дошло. Спереди возникла четырехметровая фигура, от которой веяло холодом, и через миг головешка пирата была вбита в землю по самую шею. «Тебе же сказали, никуда ты не пойдешь, ха-ха». Северное побережье Алабасты всегда выделялось своим спокойствием. Там было всего две гавани, которые редко кем использовались из-за сложности маршрута, ведущие к ним. Как правило, эту сложность представляли морские короли, а иногда пираты, поэтому лишь рыбаков с удочками можно было заметить ранним утром. Но сегодня для северной стороны все сложилось иначе. Шесть фрегатов, два линкора и бригантина кидали якорь все равно, что в открытой пустыне. Так называемая гавань была столь стара, что матросы не рискнули ступать на нее и предпочли намочить сапоги, чем по нелепости сломать ноги. Диллинджер был доволен. Он уже засиделся в Моктауне, девушки и выпивка, это хорошо, но хотелось посмотреть другие края да просторы, ведь когда один и тот же день словно по кругу идет, становиться тошно. И вот совсем недавно, пару дней назад, пришел прямой приказ от капитана отправляться в Алуборну на помощь какому-то новоиспеченному союзнику. Да, о нем довелось послушать от ротозиев, которые верили каждой букве в газете, но другой информации у них все равно не было. Молодой господин дал небольшую сводку, которую сам успел накопать через агентов и шпионов, но она не была столь большой, как хотелось бы. В прошлом стоял прочерк, но все авантюры, которые провел этот человек, были подробно описаны, и вот тогда-то Диллинджер понял, что газеты не врут, а сильно преуменьшают. Поскорее бы с ним встретиться, если слухи не врут, то интересный он человек, с огоньком. Капитан Диллинджер, там, сидящий в гнезде, ткнул пальцем на фигуру, подходящую к кораблям. Видимо, человек Адама, подумал юнец и спрыгнул вниз. Все равно никто не знал о их прибытии, да и факт того, что незнакомец не бежит, подтверждает эту догадку. Забавный он. Конечно же, было забавно наблюдать за пародией то ли мальчика, то ли девочки в королевском плаще, но интуиция говорила, что этот экземпляр не только забавы ради. Этот странный тип опасен и нешуточно. Подойдя ближе, Диллинджер махнул рукой, чтобы люди начали спускаться с кораблей и незамедлительно двинулись к столице. Насчитывалось не менее 300 голов. «Я Астраленс, приятно познакомиться, будешь моим другом?» Пожимая руку и радостно тряся ее, он производил странные, но положительные впечатления о себе, на что член семьи Дон Кихот расхохотался. «Ха-ха, а ты забавный, я Диллинджер, видимо, буду, ты же от Адама, верно?» «Агась, от него, но нам нужно ускориться, неподалеку я видел эскадру дозорных, и кроме того Адама и меня в том числе, уже порядком достал этот песок, правда? Ну тогда, начинаем». 2. 41 обман, новый уровень. Таща потерявшую всякое сознание тушку за волосы, у меня было просто отличное настроение. Подпалили нас с Джеком не слабо, все в ожогах второй степени, а улыбка с лица не сползает, и на то есть причина. Ведь наши страдания окупились, был пойман сам командир Белоусовской дивизии, это достижение стоило даже отметить. Хоть теперь проблем у меня прибавится и на глобальном уровне, если не мировом, но что поделаешь, либо он, либо я, с миром я его не отпустил бы все равно. Стоило бы убить прямо на месте, но мне хотелось сдать его дозорным через Алекса и получить свои деньги, где я бы отдал часть Дон Кихоту, а на другую наконец построил бы себе корабль, который задумывался уже давно. Для меня стало приятной неожиданностью то, что потерявшее сознание Лагия становится материальной и абсолютно беззащитной. Если бы он спал, то скорее всего это правило бы не подействовало. Рефлекс, реакция или еще что оповестили бы тело об опасности, и все пошло бы на смарку. Но учитывая то, до какой степени мы с Джеком его избили, это ему не грозит. Сломанные коленные чашечки, одна рука, выбита пара зубов, не мудрено, что даже будь он в сознании, то идти бы сам не смог. Теперь же за телом пирата тянулся небольшой кровавый след, надеюсь, он не помрет от боли или ее потери, но оказывать хоть какую-то помощь как-то нет желания. Нужна Сатила, пусть восстановит ему ребра и все остальное, кроме руки и ног, но наш доктор далеко. Придется подождать или послать за ней Мони. Пора убираться из этой страны, мы и так надолго тут застряли. Ты уже на месте, и Финс там? Хорошо, грузите все, что найдете, и уходите через задний ход, его нетрудно будет распознать по куче тел.